Глава 12. Джулия отлетела от коробочки, будто ее отбросила чья-то рука. Воздух, который она так долго задерживала в груди, с шумом вырвался из нее. Прежде чем Джулия успела сделать вдох, Барби схватил ее за плечо, вырвал пластиковую затычку из втулки и буквально насадил на втулку рот женщины, надеясь, что не порежет ей язык или не повредит небо. Он не мог позволить Джулии вдохнуть отравленный воздух, который, с учетом кислородного голодания, способен был вызвать судороги, а то и просто убить ее. Джулия, похоже, сама это понимала. Она мертвой хваткой вцепилась в колесо Приуса и начала жадно сосать воздух через втулку. Он чувствовал, как сотрясалось все ее тело. Сэм наконец-то перестал кашлять, но на смену кашлю пришел другой звук. Джулия тоже его услышала. Еще раз засосала полную грудь воздуха и посмотрела вверх широко раскрытыми глазами. Лаяла собака. Должно быть Горос, потому что других собак не осталось. Он, Барби, так сильно сжал ей руку, что она испугалась, как бы он ее не сломал. На его лице читалось крайнее изумление. Коробочка со странным символом висела в 4 футах от земли.